Глава пятая. Строгое сито отбора от графства Орой прошли четверо. Почему-то Ефимия полагала, претенденток будет гораздо больше. Воистину, ей повезло попасть под колеса кареты нужной женщины. Пусть Агнешка не так проста, лелеет собственные планы, но она помогла ей попасть во дворец, а дальше... Дальше девушка пока не загадывала. Да и разве можно думать об отборе или первом министре, когда за окном мелькают виды столицы? Поддавшись общему порыву, Ефимия прильнула к окну, пыталась понять, изменился ли Йент за время ее отсутствия. Наверное. Маленькая Эфи смутно запомнила столицу. Еще бы, ведь ее выезды ограничивались визитами к родственникам и редкими пикниками, на которых допускали детей. Она вошла в салонный, как его называли, возраст, когда звезда отца стремительно закатилась, и свое первое бальное платье, скромное, как и все остальные новые наряды, примерила в доме графини Малшбеттон. Та проявила особое участие к обездоленной вдове и опекала ее дочерей. Если бы не она, ни Ефимия, ни Анна не преуспели бы в светских премудростях, не научились языку веера и искусству беседы с благородными кавалерами. Спутницы девушки, две баронессы и одна маркиза, не обращали на нее внимания и наперебой спорили, чей наряд для бала открытия лучше. Ефимия слушала их вполуха и улыбалась. Портнихи графства Орой заведомо проигрывали столичным мастерицам. Если высокородным соседкам хотелось затмить конкуренток, следовало обратиться к местным кудесницам. За себя Ефимия не волновалась. Подобранные Агнешкой платья сидели безупречно. Внешность играла на руку девушки, не требовала сложного кроя или избытка украшений. На фоне других претенденток она смотрелась чужеродно, единственная брюнетка среди блондинок. То ли император предпочитал светловолосых девушек, то ли комиссия руководствовалась старинным эталоном красоты — льняные локоны и голубые глаза. Только вот у маркиза они были карими, а у обеих баронесс и вовсе зелеными, но разного оттенка. Однако вскоре Ефимии стало не до болтовни соседок. Они проезжали мимо дома ее бывшей лучшей подруги. Интересно, где теперь верите? Наверное, давно вышла замуж. Дочь помощника военного министра не осталась бы старой девой. На мгновение промелькнуло и тут же пропало опасение. Исключено. Не может верить и оказаться среди конкурсанток. Она ровесница Ефимии, значит, заведомо за бортом. Не стоит бояться разоблачения. Все эти чванливые девицы никогда не видели ее и уж точно не помнили семейство Брок. Опять же, Ефимии повезло. По лицу не скажешь, 20 ей или чуточку больше. Ох, святой Верасий, в какую же авантюру она ввязалась. Ефимия незаметно сжала кулаки. Только не мимо бывшего дома. Обошлось, карета свернула. Копыта лошадей застучали по горбатому мосту. Здесь пахло морем, раскинувшим свои объятия за небольшой горной грядой, естественной защитой столицы от нападения с воды. Слишком далеко, чтобы запах рыбы перебил аппетит, и достаточно близко, чтобы остатки легкого бриза дарили свежесть душными летними вечерами. Именно поэтому здесь селились многие знатные семейства. Судя по всему, они направлялись в загородную императорскую резиденцию. Двор не жаловал старый дворец, слишком мрачный и сырой. Во времена его постройки больше заботились о безопасности, нежели о комфорте. Долгие столетия императоры терпели неудобства, пока дед нынешнего монарха не затеял стройку нового дворца неподалеку от Йента. Он подошел к делу с размахом, привлек к работе лучших живописцев, архитекторов и декораторов. Именно такой дворец представляли девочки, грезя о принцах. Из окна кареты кандидатки могли разглядеть только плотные зеленые изгороди. Однако и длины подъездной аллеи хватало, чтобы понять. Впереди их ждет сказочное великолепие. Даже маркиза притихла. А ведь послушать ее еще 5 минут назад богаче их семейства нет в империи. Аллея вела к двум широким корпусам в виде подковы, выходившим на площадь с фонтаном. Карета притормозила. И после коротких переговоров со стражей покатила дальше, во внутренний двор. «Добро пожаловать!» Не успел экипаж остановиться, как лакей, вшитый серебряным галуном темной ливреи, проворно опустил подножку. Другой мужчина, тоже одетый в черное, с вензелем императорской семьи на груди, помог девушкам сойти на мостовую. Огромный двор походил на каменный мешок. Со всех сторон только стены. Выбраться отсюда можно было через парные арочные проезды, каждый из которых охраняли часовые. Острые шпили башен пронзали небо, солнце играло бликами в стеклах. Ефимия никогда не видела столько разных окон, узких, сдвоенных, разделенных фигурными столбиками, а еще не думала, что камень может быть практически белым. «Интересно, из чего возвели дворец?» «Добро пожаловать», — повторил мужчина в черном и представился. «Меня зовут Эммануэль Дидье. Я мажордом Его Величества. Мне поручено надзирать за отбором и обеспечить участниц всем необходимым». «Очень приятно», — единственная из новоприбывших отозвалась Ефимия. Она ощутила легкую неловкость из-за того, что, запрокинув голову, рассматривала стены дворца. «Леди так не поступают. Это невежливо по отношению к хозяину дома. В данном случае — к Эммануэлю». Однако остальные претендентки, похоже, и вовсе считали ниже своего достоинства общение с человеком без титула. Девушка мысленно их пожалела. С такими умственными способностями на отборе далеко не продвинешься. Во-первых, на столь высокий пост по определению назначали только дворян. Во-вторых, мажордом — это не вилки и ложки носить, от него многое зависит. Например, настроение императора. Эммануэль не обратил внимания на чужие пробелы в воспитании. Ну или сделал вид. Ефимия не сомневалась. Он и не такое в своей жизни повидал. Она осторожно наблюдала за ним, изучала. Опасный человек. Уже не молод, глаза умные и хитрые. С ним нужно быть настороже. Эммануэль вполне мог помнить генерала Брока. Явно служил еще прошлому императору. И уж точно он встречался в дворцовых коридорах с Анжелой. Впервые Ефимия пожалела о своей броской внешности. Она Брок до кончиков ногтей, все фамильные черты в наличии. Тетка хотя бы не такая жгучая брюнетка и ростом пониже. Ох, как бы не понял. Но поздно, придется играть до конца и стараться пореже попадаться мажордому на глаза. «Я провожу вас в крыло претенденток и коротко введу в курс дела», — невозмутимо продолжил Эммануэль и попросил следовать за ним. Ефимия едва не совершила фатальную ошибку, поинтересовавшись, а как же вещи? В мире аристократов все иначе, не стоит заботиться о чемоданах. Вопреки ожиданиям, мажордом направился не к центральному входу, а свернул к левому боковому крыльцу. Девушки зароптали, маркиза даже намекнула на неподобающий прием. «Мы не слуги, а лучшие девушки графства». «Безусловно», — пряча саркастическую улыбку, учтиво согласился Эммануэль. «Именно поэтому вам выделили особые покои, целое дворцовое крыло, где вам никто не помешает». «Или вы никому не помешаете», — Ефимия мысленно озвучила читавшееся между строк. Странно, конечно, зачем затевать отбор, если тяготишься потенциальными невестами. Оставалось надеяться, что претенденток не запрут по комнатам, иначе придется срочно менять планы. Однако стоило кандидаткам переступить порог, как волнение сменилось приглушенными вздохами восхищения. Дворец надлежало бы назвать белоснежным. Внутри преобладал именно этот цвет. По украшенной медальонами мраморной лестнице, слишком широкой для второстепенной, девушки поднялись на второй этаж. Оттуда через галерею с зимним садом они попали в крыло, образовавшее одну из боковых граней следующего внутреннего двора. «Покои претенденток», — Эммануэль указал на запертые двери, возле которых словно часовые вытянулись во фронт лакеи. Ефимия нахмурилась. Выходит, участниц превратили в птичек в клетке. Пусть себе прихорашиваются, щебечут и радуют глаз установленные часы. «Простите», — обратилась она к мажордому. «Правильно ли я поняла, что нам запрещено свободно передвигаться по дворцу?» Спрятанная на груди бутылочка с наперстянкой обжигала. Кожа под ней чесалась. Казалось, будто пробка потерялась, и часть содержимого затекла под лиф. Но Ефимия понимала — это всего лишь нервы. «Отчего же?» — удивленно глянул на нее Эммануэль. На мгновение девушка пожалела о своем вопросе, испугавшись узнавания, но обошлось. «Вы ни в чем не ограничены, миледи. Хотя, право, я не знаю, что вам может понадобиться. То есть прямого запрета нет. Уже хорошо. Я люблю гулять перед сном», — взмахнула ресницами Ефимия, старательно пряча свою радость. «Так, немного пройтись по парку. Заверяю, я буду осторожна и никого не потревожу». «Можете гулять, сколько вам вздумается, миледи», — милостиво разрешил Эммануэль. Остальные девушки многозначительно переглянулись. Наверняка решили, будто Ефимия рассчитывает подкараулить императора. Распахнув двустворчатые двери, мажордом провел их в большой зал, напоминавший гаремный дворик из романов. Декораторы постарались максимально точно воспроизвести заморский декор, не поскупились даже на маленький фонтан. Струя воды вытекала из мраморной раковины и через другую, большую по диаметру, уходила обратно в трубу. Рядом поставили катку с карликовой пальмой. «Зал Адалисок». Эммануэль обвел рукой экзотическое помещение. «Место общего сбора участниц отбора. Здесь же объявляются имена выбывших кандидаток. В соответствии с расписанием Мажордом зашелестел извлеченным из внутреннего кармана листом бумаги. «Вы должны появляться в зале утром и вечером. В 9 и в 6 часов соответственно». «Зачем?» — подала голос одна из зеленоглазых баронесс. «Разве каждый день станут отсылать по 2 девушки?» «Понятия не имею, миледи. Я всего лишь отвечаю за ваш комфорт». Ефимия понимала. Мужчина лукавит. Все Эммануэль прекрасно знал, но специально притворялся обычным исполнителем. Наверняка и оделся, как обычный слуга, для того, чтобы понаблюдать за девушками и поделиться выводами с императором. Явись мажордом в парадном камзоле, участницы принялись бы жеманничать, стремились выставить себя в лучшем свете. «А кто проводит отбор? Неужели сам император? Или, может, первый министр?» Не унималась баронесса. «Со временем узнаете». Эммануэль оказался тем еще лисом, мастером уклончивых ответов. Доходят, первоначальные выводы верны, и он не столько заботился об их комфорте, сколько наблюдал. «А теперь, уважаемые леди, я готов выслушать ваши пожелания и, по возможности, их выполню». Пока остальные девушки подробно перечисляли свои требования, а мажордом их тщательно записывал, Ефимия отошла в сторонку. «Какая разница, яблоки или груши подадут на завтрак? Ей подойдет и то, и другое». Мозаичные панно на стенах чередовались со шкафами, наполненными разного рода диковинками. Ефимия рассмотрела каждую вазу, каждую статуэтку, не подозревая, что за ней следят. Не снизу сверху. Как у любого, пусть даже стилизованного, восточного парадного помещения, у зала Адалисок имелся секрет — 2-й этаж. Попасть туда можно было из крохотной каморки без окон. 14 ступеней, и ты беспрепятственно наблюдаешь с узкого балкона за тем, что творится внизу. За выступом полуколонны притаился мужчина 40 лет. Разделенные косым пробором каштановые волосы были чуть короче с одной стороны и длиннее, прикрывая мочку уха с другой. Глаза цвета предрассветного неба пристально следили за мажордомом и за претендентками из графства Орой. Ленар Гарзен, граф Митас, не привык упускать ни единой детали. Однако сейчас он оделся так, чтобы никто не заподозрил в нем первого министра. Черный, беспроигрышный цвет. В нем тебя принимают за слугу и не замечают. Впрочем, лицо Ленара не вязалось с выбранным образом. Слишком много властности в острой линии подбородка, слишком много силы в тонких, но одновременно чувственных губах. Высокие скулы, едва тронутая загаром кожа и утонченные, вытянутые пропорции тела выдавали аристократа. Но черный на то и черный, что не станешь рассматривать выбравшего его человека. Императорский дворец — нечто большее, чем просто набор комнат. На самом деле их и вовсе 2. 2-й прячется внутри 1-го, опутывает залы потайными ходами, секретными комнатами. Претенденткам на руку монарха предстояло выдержать гораздо больше испытаний, нежели они полагали. Ленар, как никто другой, знал, что только наедине с собой человек сбрасывает маску. Он намеревался заглянуть в душу каждой девушки. «А вы, миледи?» Ефимия вздрогнула, не сразу сообразив, что обращаются к ней. Палец замер на выпуклости керамической плитки. «Какой яркий маг! Красный, как... кровь!» «Она какая-то деревенщина!» Не удосужившись перейти на шепот, отпустила едкий комментарий маркиза. «Еще и без титула, всего лишь ферир». Молчать Ефимия не собиралась. «Все мы когда-то были всего лишь. Ваши предки тоже не родились с серебряной ложкой во рту. Род Торней насчитывает 12 поколений», — высокомерно заметила маркиза. Обе баронессы притихли, с интересом наблюдая за перепалкой. Мажордом пока не вмешивался. Складывалось впечатление, что Ефимия, сама того не желая, участвовала в первом испытании. «Всего 12?» — усмехнулась она, с удовольствием нанеся удар оружием соперницы. «В моем их 14». «Боюсь, вам это не поможет», — не желая признавать поражение, пробурчала маркиза. «Император не опустится до бесприданницы. Он выберет девушку из хорошей семьи». Ефимия невозмутимо пожала плечами. «Каждая из нас способна стать первой дамой империи». Соперница испепелила ее взглядом и, отвернувшись, попросила Эммануэля. «Если это возможно, поселите ее как можно дальше от меня». «Конечно, возможно», — эхом разнесся по залу Адалисок голос сверху. «Причем так далеко, что вы больше никогда не встретитесь». Ленар вышел из тени полуколонны и оперся ладонями об оградительный барьер. Точно так же с балкона взирал бы на подданных император. Идеально прямая спина, несгибаемая воля в глазах, нескончаемая уверенность в каждом жесте. Неудивительно, что девушки взволнованно зашептались «Его Величество!» Все, кроме Ефимии. «Память — занятная штука. Мы можем забыть имена предков, но до смерти не расстанемся с мимолетным запахом духов. Ефимия Брок и Ленар Гарзен виделись лишь однажды, но у девушки не возникло и тени сомнений, кто перед ней. Тот день у Ефимии ассоциировался с запахом пролитого чая на пальцах. Стоило недавно назначенному первому министру войти, он наполнился полынной горечью. Соболезнования Ленара резали слух. Ложь от первого до последнего слова. Как у него хватило наглости открыть рот. Всем известно, благодаря кому мертв генерал Брок и его сыновья. Близким даже не позволили попрощаться с ними. На следующий день после трагической попытки освобождения отправили в ссылку. Почему Ленар не уродлив? Душа обязана накладывать отпечаток на тело. Где бородавки, глаза, бусинки, заплывшее жиром тело? Ефимия старалась, но не находила в первом министре изъянов. Слишком красивый, слишком притягательный для врага. Девушка порадовалась, что Ленар высоко и не заметил смятения чувств в ее глазах. Сверху она казалась такой же чуточку смущенной и воодушевленной, как остальные. На самом деле в ушах стоял шум. Ефимия смутно понимала, что происходит. Кажется, маркизе не повезло. Спеси длинный язык отправляли красотку домой. Ленар недвусмысленно намекнул, что высокомерие среди конкурсанток не поощряется. Во дворец прислали лучших. Здесь нет случайных девушек, все они избранные, равные. «Эммануэль?» Мажордом почтительно склонил голову в ожидании указаний. «Пожалуйста, распорядитесь, чтобы завтра утром девушку отправили домой. Чванливой аристократке никогда не стать императрицей». «Но, ваше величество!» — опешила маркиза и с мольбой обратилась к Эммануэлю. Тот и не думал ей помогать, замер каменной статуей. «Ваше величество, неправильно все поняли!» Девушка отчаянно пыталась остаться во дворце. Запрокинув голову, она присела в реверансе и нацепила на лицо виноватую улыбку. «Мы всего лишь обсуждали родословные друг друга. Я ни в коей мере...» «Я все прекрасно понял», — оборвал ее Ленар и озвучил окончательный приговор. «Готовьтесь к отъезду, миледи. В отборе вы больше не участвуете». Второй этаж опустел. Первый министр скрылся за потайной дверью. Опозоренная маркиза в досаде кусала губы. Спутницы искоса посматривали на нее, но не решались открыто торжествовать. Вдруг им тоже прикажут паковать вещи. «Такое случается», — флегматично прокомментировал мажордом. «Отбор — дело серьезное, а его сиятельство — глаза и уши его величества». «Так это был не император?» — разочарованно ахнули претендентки. Больше всех расстроилась маркиза. Еще бы, унижалась, строила глазки. И не Вардену. Ефимия отвернулась, пряча презрительную ухмылку. На что надеялись эти курицы, если спутали монарха с министром? Остальные наверняка подготовились, изучили распорядок Дня Его Величества, подкупили слуг, чтобы оказаться рядом с Варденом во время прогулок. «Нет, с вами говорил его сиятельство, первый министр Рдожа, граф Митас». Поникшие девицы воспрянули духом. Они явно надеялись очаровать Ленара и с его помощью заполучить благосклонность императора. Их план играл на руку Ефимии. Все решат, что ее интерес к первому министру вызван теми же причинами. На самом деле она хотела разрешить терзавшие ее противоречия. Ефимия поймала себя на мысли, что окончательно запуталась. Раз так, жизненно необходимо выяснить подноготную Ленара, прочитать бумаги по делу отца.